Часть вторая. Из этого следовало бы, что она должна была оставить коралловую лагуну перед вами, чтобы успеть вернуться домой и сделать все это. «Я могла немного ошибиться во времени», — перебила миссис Барслер с ледяным достоинством. «Когда я теперь над этим задумываюсь, то припоминаю, что в первую минуту мне было трудно поверить в то, что кто-то из домашних мог унизиться до того, чтобы обкрадывать меня. Я расспрашивала Карла некоторое время о том, что представляет из себя эта мисс Реджес, и что он узнал о ней в этот вечер. То, что я услышала, не было для нее слишком похвально. Следовательно, это продолжалось некоторое время. Да. Теперь я припоминаю, что мы пошли не сразу. Это продолжалось 15 минут. Мне трудно установить пределы времени. Могло продолжаться целых полчаса. Может быть. Мейсон повернулся к Язону Барслеру и спросил: «Вам достаточно? Сколько вы требуете, Мейсон? Во-первых, я хочу получить вещи мисс Реджес. Кроме того, я хочу получить ее плату до сегодняшнего дня, а также выходное пособие за 2 недели. Что касается остального, то я должен буду переговорить со своей клиенткой, а вам советую переговорить со своим адвокатом. Если ты заплатишь ей хотя бы 1 цент, я не прощу тебе этого до смерти», — накинулась на мужа миссис Барслер. «Этот человек приходит сюда и имеет наглость сомневаться в словах Карла». Барслер хотел что-то сказать, но прикусил язык. «Конечно», — вставил Мейсон. «Если вы хотите конфронтацию в суде и допрос свидетелей, то я не имею ничего против». «А впрочем, делай, как знаешь, Язон», — заявила миссис Барслер. «В конце концов, возможно, будет лучше откупиться и отделаться от этой уличной девки раз и навсегда. Несомненно, она только и ждала этого момента, с того дня, как переступила порог нашего дома». И величественным шагом она направилась к двери. Карл хотел было исчезнуть вслед за ней. «Подожди, Карл», — остановил его Язон Барслер. «Задержись еще на минутку, хорошо?» Колебание молодого человека было заметным. Однако, поразмышляв, он пожал плечами, повернулся и снова подошел к креслу отчима. «Ты гаденыш», — сказал Барслер, не повышая голоса, совсем так, как будто разговор шел об обыденных вещах. «Номером с этой бриллиантовой подвеской ты уже воспользовался каких-то 3 года назад, когда у нас работала та девушка, горничная твоей матери. Только, кажется, в тот раз у тебя получилось лучше, потому что тогда моя жена весь день рассказывала, что у нее пропала эта подвеска. Вечером ты вышел с молоденькой горничной, а утром подвеска оказалась на своем обычном месте. Я основательно это обдумал. Теперь я вынужден буду за тебя платить. Твоей матери не обязательно об этом знать. Но ты запомни на будущее, что я раскусил тебя. Ты маленький, лицемерный негодяй. А теперь прочь отсюда!» Карл Фрэч сделал ироничный поклон, который должен был показать, что он подчиняется авторитету старшего человека из-за врожденного нежелания возражать и готовности настоящего джентльмена скорее согласиться с неприятным и унизительным положением, чем забыть хоть на минуту о вежливости. Когда дверь за ним закрылась, Язон Барслер повернулся к Мейсону. «Итак, сколько?» «Мне действительно трудно определить сумму. Я пришел получить вещи своей клиентки, установить обстоятельства происшествия и...» Барслер поднялся, подошел к сейфу, повернул циферблат. «Я открывал ей, когда она вернулась, Язон», — отозвался Фрэнк Гленмор. «Она просила, чтобы я вернул деньги той женщине, которая приехала одновременно с ней и заплатила за такси вместо нее». «Диана была пьяной?» — спросил Барслер через плечо. «Нет». «У нее был подбит глаз?» «Нет». Барслер открыл дверцу сейфа, затем маленькие внутренние створки, выдвинул ящик, закрытый на ключ, отпер его и достал пачку шелестящих новеньких 100-долларовых банкнот. Отсчитав 10, он заколебался, затем прошептал: «Диана — это хорошая девушка», и отсчитал еще 5. На минуту задумался, а затем сказал Мейсону: «Вам тоже положен гонорар», и отложил следующие 5 в отдельную пачку. $2000, — сказал он, — 1500 для нее и 500 для вас. Взамен я получу заявление, что вы отказываетесь от всяких претензий и обвинений в клевете, нападении, насилии, повреждении и всего, что только можно придумать». «К сожалению, — ответил Мейсон, — сейчас я не располагаю полномочиями для заключения договора». «Вот телефон», — заявил Барслер. «Поговорите со своей клиенткой. Я хочу решить это дело положительно и окончательно». Мейсон немного подумал, потом поднял трубку и набрал домашний номер Делли Стрит. Через минуту он услышал голос своей секретарши. «Привет, Делла. Как там пациентка?» «Значительно лучше, шеф». «Как одежда? Подошла?» «Почти полностью. Я немного выше ее, но кроме этого вроде все в порядке». «Делла, я в доме Езона Барслера. Он предлагает возмещение в сумме $2000. Сюда включен и мой гонорар. Проси мисс Реджес, что она об этом думает». «Одну минуту», — сказала Делла Стрит, и Мейсон услышал ее приглушенный голос, быстро пересказывающий суть дела Диане Реджес. Вскоре она вернулась к телефону. «Нас никто не слышит, шеф?» «Нет». «Она говорит, что это просто чудесно». «Хорошо. Я выставлю счет и подпишу квитанцию», — ответил Мейсон. «Я попрошу мистера Барслера, чтобы он приказал прислуге собрать вещи нашей клиентки и привезу их с собой. Это пока все». Он положил трубку. Барслер обратился к Гленмору. «Фрэнк, приготовь письмо, которое мистер Мейсон подпишет от имени Дианы Реджес. Ты знаешь Карла, у него гладкие манеры, но примитивные шутки. Поэтому сформулируй письмо так, чтобы оно охватывало все, что только можно придумать». Гленмор усмехнулся и без слов вышел в соседнюю комнату. «Ну, на этом с делом, по-видимому, покончено», — констатировал хозяин дома. Мейсон только усмехнулся. «Еще нет?» — поднял брови Барслер. «Не знаю». «Чего вы не знаете, мистер Мейсон?» «Пары занимательных вещей. Почему вы вообще пригласили мисс Реджес, и почему вы хотите, чтобы она вернулась?» «И предупреждаю вас, мистер Барслер, что когда я в своей практике наталкиваюсь на какую-нибудь загадку, то имею привычку добираться до ее сути. Поэтому, если вы желаете, чтобы я получил информацию из первых рук, то я жду вас завтра в своем офисе в 10 утра». Барслер задумчиво погладил подбородок и вдруг объявил: «Хорошо, я буду в 10:45. Я готов рассказать вам всю историю, если вы захотите меня выслушать». Глава 3. Тяжелые тучи сонно тащились по небу, подгоняемые теплым южным ветром. Земля, высушенная 6-месячным периодом засухи, за время которого не упало ни единой капли дождя, лежала под нависшими тучами в молчаливом ожидании. Перри Мейсон остановился при входе в здание, чтобы купить газету. Он бросил взгляд на часы в холле и заметил, что на них ровно 10. Потом он посмотрел на тяжелые тучи и сказал мужчине за прилавком киоска: «Дело к дождю». «Да, самое время». Мейсон, взяв газету, кивнул головой. «Никак не могу привыкнуть к этому климату», — сказал продавец. «Сначала 6 месяцев засуха, Потом 6 месяцев дождь. Я с востока, там трава зеленая все лето. А здесь солнце печет так, что трава похожа на поджаристую гренку. А что происходит зимой на этом вашем востоке? Поинтересовался Мейсон. Мужчина рассмеялся. Именно поэтому я и сижу здесь, господин адвокат. Мейсон сел в лифт и через 2 минуты повернул ключ в дверях своего личного кабинета. «Привет, Делла! Что нового?» «Язон Барслер. Припекло его. Похоже, его что-то беспокоит». Мейсон бросил газету на стол, повесил шляпу и сказал: «Проси». Через минуту Делла ввела в кабинет Язона Барслера. «Здравствуйте, мистер Мейсон. Я пришел немного раньше. Я это заметил». «Мистер Мейсон, я всю ночь не сомкнул глаз. Откуда вы, черт возьми, узнали, что у меня были причины нанять именно Диану Реджес?» Мейсон усмехнулся. «Бизнесмен с вашим положением названивает в студию неизвестной актрисе, которой якобы никогда в глаза не видел, чтобы пригласить ее домой в качестве чтицы». «Эх, Барслер, и вы выдаете себя за скептика?» Посетитель сделал глупую мину. «Ну, если вы так ставите вопрос». «Говорите, я адвокат и умею хранить чужие секреты». Барслер сел в кресло поудобнее. «Я женат во второй раз. Моя первая жена умерла. Она оставила мне единственного сына, Роберта, который погиб 7 декабря 1941 года в возрасте 26 лет в Перл-Харборе. Его останков так и не удалось опознать». Мейсон взглядом выразил сочувствие. Через минуту продолжил: «Жизнь значительно сложнее, чем кажется. Только теперь, оглядываясь назад, понимаешь, как все было на самом деле. Но, как обычно, понимаешь поздно». Он умолк на некоторое время, затем вновь продолжил. «Роберт женился за год до смерти. Он женился на девушке, которая мне не понравилась. Мне не нравилось ее происхождение, мне не нравились люди, которые ее окружали». «И вы лично ее не любили?» — спросил Мейсон. «Оглядываясь назад, боюсь, что у меня не было случая узнать ее на самом деле. Я был так предубежден против нее, что никогда даже не пытался взглянуть на нее объективно. Я до последних дней сохранил мнение, которое вынес о ней еще до того, как вообще с ней познакомился». «А что вы имели против нее?» «Собственно, ничего. Она была цирковой актрисой. Воспитывалась в цирке. Специальность — акробатка на трапеции». «Сколько ей было лет?» 24. «То есть ей теперь 24. Ей было 20, когда она вышла замуж за моего сына». «Или же когда он женился на ней», — поправил Мейсон с легкой усмешкой. «Можно и так», — признал Барслер. «Рассказывайте дальше. Я хотел бы услышать остальное». «Когда Роберт с ней познакомился, она уже не выступала в цирке. Упала с трапеции, повредила себе бедро. Это был у нее первый несчастный случай, но он сделал невозможным для нее продолжение выступлений. У нее не было другого источника доходов, кроме акробатики, и она осталась без средств к существованию. Естественно, брак с Робертом казался ей выходом из положения. Я был недоволен его женитьбой, и это охладило наши отношения. После гибели Роберта, Эллен, его жена, не пыталась скрывать своей горечи, а я со своей стороны дал ей недвусмысленно понять, что если и существовали между нами какие-то семейные отношения, то теперь я считаю их оконченными». «Это все имеет связь с Дианой Реджес?» — спросил Мейсон. «Конечно. Может, будет лучше, если вы сразу скажете, какую?» «Терпение, господин адвокат. Я хочу, чтобы вы имели полную картину. Нужно сказать, что я не виделся с Эллен, «Ну, мы встретились снова месяц тому назад. Она пришла к вам». «Нет». «Я пошел к ней». Мейсон слегка поднял брови. «Зачем?» Барслер нервно заерзал в кресле. «У меня были основания полагать, что после смерти моего сына в марте 42-го года она родила мне внука и умышленно утаила от меня этот факт. Утаила факт рождения сына Роберта, моего внука». Голос у него ослаб, и прошло некоторое время, прежде чем он смог продолжить. Мейсон заметил: «Вы должны признать, мистер Барслер, что охотницы за наследством так себя не ведут». «Теперь-то я это вижу». «Как вы об этом узнали?» «Месяц назад я получил анонимку, советующую мне заглянуть в книги регистрации рождений города Сан-Франциско за март 42-го года, в которой меня заверяли, что я найду там что-то, что меня, несомненно, заинтересует». «И что вы сделали?» «Выбросил письмо в мусорную корзину. Вначале я думал, что это вступление к какому-либо шантажу, а потом, поразмыслив, я решил посмотреть эти книги. Мистер Мейсон, я нашел это, и там было написано черным по белому. У меня есть официальное свидетельство рождения». Он подал Мейсону официальный бланк, который тот внимательно изучил. «Кажется, дело не вызывает сомнений. Ребенок мужского пола, рожденный 15 марта 1942 года, отец Роберт Барслер, мать Эллен Барслер. Полагаю, вы нашли врача, который принимал роды?» «Да». «И что он вам сказал?» «Подтвердил». «И тогда вы отправились к невестке?» «Да. Она владеет небольшой фермой по разведению птиц в долине Сан-Фернандо». «Вы что-нибудь смогли сделать?» «Совершенно ничего». «Что она вам сказала?» «Она меня высмеяла. Она не пожелала ни подтвердить, ни отрицать факт рождения ребенка. Заявила, что я никогда не был настоящим отцом для Роберта, а к ней относился как к отбросам общества. Она сказала, что уже давно ждала, когда сможет отплатить мне. А впрочем, ведь я, наверное, не захочу признать внука, в котором есть ее кровь». «Кажется, что это был для нее великий день», — заметил Мейсон. «Да, именно так». «И что вы сделали?» «Нанял детективов». «Они что-нибудь узнали?» «Нет, по крайней мере, не непосредственно». «А все-таки...» К Эллен приходила молодая блондинка, которая, казалось, что-то знает о ребенке. Одному из детективов удалось спровоцировать небольшое столкновение и узнать ее имя по водительскому удостоверению. «И эту девушку звали?» «Диана Реджес». «Ну и...» «Это вовсе не была Диана, но я понял это только тогда, когда она начала у меня работать. Это была ее подруга, с которой они вместе снимают квартиру. Тоже молодая блондинка, некая Милдред Денвилл». Мейсон откинулся в кресле и наморщил лоб. «Действительно, довольно необычная правовая ситуация», — сказал он наконец. «Обычно мать пытается получить средства на содержание ребенка. А здесь мы видим мать, которая совершенно спокойно утверждает, что никакого ребенка нет. По крайней мере, она не хочет подтвердить его рождение». «Но ведь имеется официальное свидетельство рождения. А вы проверяли в бюро регистрации, нет ли там свидетельства о смерти?» «Конечно». «А больше всего меня беспокоит и доводит до полного безумия то, что Эллен может отдать малыша в чужие руки, даже усыновить его. Она не хочет, чтобы он связывал ей руки, и не желает отдать ребенка мне. Подумайте только, мистер Мейсон, моя собственная кровь, сын Роберта, мальчик, который наверняка унаследовал все его очарование, его индивидуальность. Боже мой, мистер Мейсон, Это выше моих сил. А в то же время адвокаты утверждают, что у меня нет никаких оснований для того, чтобы предъявить свои права. Они говорят, что если отца нет в живых, то мать имеет право отдать ребенка на усыновление и точка. При этом все документы, касающиеся такого ребенка, считаются секретными. Мало того, некоторые агентства сжигают все бумаги за исключением акта отречения матери от всех ее прав, чтобы иметь абсолютную уверенность в том, что след окончательно оборван и нет никакой возможности найти ребенка. Мэйсон забарабанил длинными сильными пальцами по краю стола. «У вас действительно интересная и редкая юридическая проблема», — сказал он. «Мои адвокаты считают, что с юридической точки зрения дело безнадежное. Если ребенок отдан для усыновления, то конец и точка. Эллен имеет полное право отказаться от каких-либо объяснений, и нет ни малейших возможностей обнаружить место пребывания ребенка». Мэйсон задумчиво надул губы и сказал: «Когда я обнаруживаю, что одна из теорий не сулит никаких надежд, я меняю фронт и ищу новую теорию. Очень существенно то, как подойти к проблеме. На юридическом языке это называется «найти соответствующую процессуальную причину». Какое это имеет отношение к моему делу? Может быть, очень большое. У адвоката должна быть фантазия. Обнаружив, что дорога, которую он избрал, никуда не ведет, он должен отступить и поискать новую. В этом случае другой дороги нет. Мои адвокаты убеждены в этом». Мэйсон закурил сигарету и погрузился в раздумья. «А если есть?» «Что есть?» «Другая дорога». «Боюсь, что ее нет, мистер Мэйсон. Наверное, и вы со всей своей изобретательностью не сможете найти выход из глухого тупика». Мэйсон терпеливо произнес: «Я попытаюсь разъяснить вам, что может быть процессуальной причиной в вашем случае. Официально ваш сын фигурирует как без вести пропавший, не так ли?» «Насколько мне известно, такова официальная квалификация, потому что его тело с личным медальоном не было найдено. Но что касается факта смерти, то в этом нет никакого сомнения». «Так вот», — сказал Мэйсон, — «если принять за причину факты, то ничего не поделаешь». «Так или иначе, ничего не поделаешь». «Но если», — продолжал Мэйсон, — «предположить, что он мог не погибнуть, а остаться в живых?» «Нет ни малейшего шанса. Официально он фигурирует как пропавший». «Какая разница?» «Огромная. Требуется 7 лет, чтобы можно было признать лицо, считающееся пропавшим, погибшим. Но если он действительно погиб, то что нам даст, если мы будем ждать 7 лет?» «Разве вы не видите, что согласно этой теории ваш сын только пропал? Должно пройти 7 лет, прежде чем его можно будет признать мертвым. А в течение этих 7 лет необходимо согласие обоих родителей на усыновление ребенка». В глазах Барслера появился блеск понимания. «Боже мой, мистер Мэйсон, вы это решили? Вы действительно это решили?» Он сорвался с кресла. «Мы начнем процесс. Мы подадим дело в суд и получим решение суда о том, что ребенка нельзя отдавать на усыновление. Боже мой, почему ни один из крючкотворов не додумался до этого?» «Я не знаю всех фактов, мистер Барслер», — предупредил Мэйсон. «Я лишь представил вам определенную юридическую теорию. Но наверняка не повредит посоветоваться по этому поводу с вашими адвокатами». «К черту моих адвокатов!» — вскричал Барслер. «У меня нет времени оглядываться на эту пару глупцов. Боже мой, Мэйсон, вы волшебник! Пришлите мне счет!» «Нет, к черту счет! Я сам принесу вам чек!» С этими словами он повернулся и выскочил из кабинета. Мейсон улыбнулся и посмотрел ему вслед. «Куда это он так помчался?» — спросила Делла. «Думаю, что на одну из ферм по разведению птиц в долине Сан-Фернандо», — ответил Мейсон. Глава четвертая. В половине четвертого в офис Мейсона доставили срочный пакет. Внутри находился чек на $1000, подписанный Язоном Барслером, и торопливо написанная записка: «Вы были правы». Без четверти пять позвонила Диана Реджес. Нервным голосом она умоляла Деллу соединить ее с Мейсоном по делу, не терпящему отлагательства. Мейсон взял трубку и услышал возбужденный голос Дианы. «Господин адвокат, произошла ужасная вещь. Кто-то украл мою сумочку со всем содержимым. Понимаете? Совсем!» «Что представляет собой это все?» — спросил Мейсон. «Ну, деньги». «Возмещение, которое вы получили от Язона Барслера?» «Да». «Полностью?» «Да». «Расскажите мне подробно, как это произошло. Где это было?» «У меня в квартире. Я была совершенно измучена. Никак не могла отоспаться. Утром встала и после завтрака вышла, чтобы сделать некоторые покупки. Вернувшись, послушала немного радио, но мне снова захотелось спать, поэтому я сняла платье, легла на постель и заснула, как убитая. Проснулась каких-то полчаса назад и обнаружила, что сумочки нет». «Где вы ее оставили?» В ее голосе было раскаяние. «Насколько я помню, на столике в первой комнате». «Довольно легкомысленно оставлять сумочку с $1500». «Знаю, но как-то так получилось. Я купила немного продуктов и хотела сразу же спрятать их в холодильник, поэтому по пути положила сумочку на столик, а когда убрала продукты, занялась чем-то еще на кухне, и в это время у меня начали слипаться глаза. Меня охватила внезапно такая сонливость, что я забыла обо всем на свете, в том числе и об этих деньгах». «На входной двери нет следов взлома?» «Нет, господин адвокат. Я была склонна предположить, что это Милдред Денвилл. Вы знаете, моя соседка, о которой я вам уже говорила. Но если бы не то, что в пепельнице на столике, на котором я оставила сумочку, не было окурка сигары». «А где ваша соседка?» «Не знаю. Все это довольно таинственно. Она не оставила записки и вообще ничего. Она тоже работает на радио, хотя у нее сейчас нет никаких передач. Я пыталась ее там искать. Оказалось, что она не появлялась в студии уже 2 или 3 дня. «А что с вашей машиной?» «С моей машиной? Где вы ее держите?» «Я снимаю гараж». «У кого-нибудь кроме вас есть ключ от гаража?» «Да, у Милдред». «Спуститесь вниз, — велел Мейсон, — и загляните в гараж. Проверьте, на месте ли машина. И прошу ничего не трогать на столике, на тот случай, если вы решите вызвать полицию». «Полицию? Нет, господин адвокат, я абсолютно не хочу иметь дело с полицией». «Тогда почему вы позвонили мне?» «Не знаю. Наверное, потому что вы такой находчивый, господин адвокат». «Тогда сходите в гараж, проверьте, на месте ли ваша машина. Потом приходите сюда. Я ухожу, но будет Делла Стрит. Она проводит вас в детективное агентство, которое находится на этом же этаже. Я попрошу владельца Пола Дрейка, чтобы он дал вам хорошего детектива. Он поедет с вами и займется вашей проблемой». «Это великолепно, господин адвокат. Сейчас, хорошо. Ой!» «Что случилось?» «Все мои ключи были в сумочке. У меня нет ключа от гаража, и мне придется оставить открытой квартиру, чтобы вернуться обратно. У меня нет запасного ключа. Сейчас. А может быть, есть. Да, есть третий ключ. Лежит в ящике комода». «А вы не можете проверить, находится ли машина в гараже, не открывая дверей? Нет ли там какого-нибудь окошка, через которое вы могли бы заглянуть, или...» «Да, есть. Окошко сзади. А мне это никогда бы не пришло в голову. Что я за идиотка? Хорошо, господин адвокат. Я только наброшу на себя что-нибудь и лечу. Делла-стрит останется здесь до половины шестого, закончил Мейсон. Она будет вас ждать. Он положил трубку, после чего сказал Делле: «Ты посиди здесь. Пройди к Полу и скажи, что у моей клиентки пропала сумочка, и я очень прошу его дать ей какого-нибудь хорошего детектива. Пусть посмотрит, нет ли следов. Если подвернется случай, то было бы неплохо заинтересоваться Милдред Денвилл. Да, если Диана осталась совсем без денег, то дай ей что-нибудь на мелкие расходы». «Сколько?» «Сколько ей будет нужно? 50, 100 долларов. Это пока все, Делла. Я убегаю». Он спустился на лифте вниз. Очутившись на улице, обнаружил, что тучи на небе стали словно оловянные. Мейсон заскочил в коктейль-клуб, после чего поехал домой, принял ванну, переоделся и как раз собирался выйти на обед, когда позвонил телефон. Мейсон поднял трубку и услышал голос Деллы Стрит. «Привет, шеф. Извини, что я тебя беспокою. Я не думаю, что ты хотел в это вмешиваться. Я сказала это Дианне, но, поразмыслив, решила, что, может быть, лучше все-таки позвонить вам». «В чем дело?» — спросил Мейсон. «Это о сумочке?» «Нет, сумочка нашлась». «Кто ее взял?» «Милдред Денвилл. Кажется, это вообще была буря в стакане воды». «А что это еще за новое дело?» «Милдред хочет, чтобы Диана встретилась с ней в доме миссис Эллен Барслер в долине Сан-Фернандо, бульвар Сан-Филиппе, 6750, и хочет, чтобы Диана пригласила тебя на эту встречу. Кажется, готовится какая-то юридическая схватка». «По какому вопросу?» «По тому, о котором говорил Язон Барслер». «А что общего имеет с этим Милдред Денвилл?» «Не знаю». «Я не хочу в это вмешиваться», — ответил Мейсон. «Я так и предполагала». «Расскажи мне о сумочке, Делла». «Диана пришла в офис, и я провела ее к Полу Дрейку. Пол дал ей детектива, который поехал с ней домой. Кажется, едва они успели войти, как зазвонил телефон. Звонила Милдред, и детектив, кажется, неплохо развлекся. Девушки посмеялись по поводу этой сумочки. Потом Диана выплакивала Милдред свои горести. Рассказала о работе в доме Язона Барслера и о подбитом глазе. Наконец детективу это наскучило. Он перебил их и сказал, что раз сумочка нашлась, то ему тут делать нечего. Диана сказала, чтобы Милдред перезвонила минут через 10 и положила трубку. После чего стала благодарить и обещала заплатить, как только получит деньги назад. Похоже на то, что Милдред позвонила все же второй раз. Должно быть, произошло что-то новое. Диана прибежала ко мне домой ужасно возбужденная. Насколько я поняла, это имеет какую-то связь с ее подбитым глазом. Но какую, я не могу угадать. Возможно, ты сможешь. Во всяком случае... «Милдред хочет, чтобы Диана любой ценой постаралась притащить тебя на эту встречу у Эллен Барслер». «В какое время?» «В 10 вечера». «А где сейчас Диана?» «Вышла отсюда несколько минут назад. Должна заскочить в 9:30, узнать, поедешь ли ты с ней». «О, кажется, начинается дождь. Я слышу первые капли в стекло». «Я как раз иду на обед», — сказал Мейсон. «Не согласилась бы ты составить мне компанию?» «Спасибо, шеф, я уже ела». «Да? Ну ладно. Хорошо, что нашлась сумочка Дианы. Я дала ей 25 долларов на текущие расходы. Она обещала завтра вернуть». «Извините, шеф, что побеспокоила, но это все как-то не дает мне покоя. Я думала, что вы захотите об этом знать». «Ты хорошая девушка, Делла», — ответил Мейсон. «А может, все-таки пойдешь со мной на кофе или на рюмку коньяка?» «Спасибо, но я договорилась с Дианой на 9:30». «Ох, не заставляй меня просить», — настаивал Мейсон. Я отвезу тебя домой ровно к половине десятого». Делла заколебалась. «Тебе не нужно даже переодеваться», — продолжал обольщать Мейсон. «Можешь идти так, как есть. Мы поедем в тот маленький ресторанчик, где дают гуляш по-венгерски. Выпьем немного вина и...» «Это что, свидание?» — со смехом спросила Делла. «Я в рабочем платье и не намереваюсь наряжаться при таком дожде». «Ясно», — сказал Мейсон. «Буду через 10 минут». Положив трубку, он услышал, как одинокие барабанные удары капель по крыше над балконом сливаются в однообразный шум ливня. Глава 5. Дождь все еще хлестал по стеклу, когда машина Мейсона остановилась у дома, в котором жила Делла. Дождь шел все время, пока они сидели в ресторанчике. «Который час, Делла?» 10:26. «Мы прибыли на 4 минуты раньше назначенного времени», — сказал Мейсон. «Объясни девушке, что я не могу ездить по ночам за город, неизвестно зачем и ради кого. А тем более выступать от имени кого-то, у кого, скорее всего, интересы прямо противоположны интересам Язона Барслера. Впрочем, судя по его записке, он уже устроил дела со своей невесткой. Ну и поливает. Слышишь, как барабанит? Что-то мне это напоминает. Только что?» Делла Стрит, взявшись за ручку дверцы машины, спросила не без опасения. «Надеюсь, что ничего связанного с работой?» «Нет, что-то приятное, что-то...» «Уж и не знаю. Тропический ливень в том ресторане, устроенном в виде джунглей. Помнишь, они регулярно пускают потоки дождя на свод над танцевальной площадкой? Знаешь, может, мы поедем сейчас туда, потанцуем?» «А что с Дианой?» «Ну, мы можем подождать ее в машине», — ответил Мейсон. «Она должна появиться в ближайшие 2 минуты». Он достал портсигар, угостил Деллу, взял сигарету себе, и они прикурили от одной спички. Они поудобнее уселись на сиденьях и молча курили, слушая дробь дождя на крыше машины и наслаждаясь чувством молчаливого взаимопонимания. «Странное дело», — отозвался Мейсон. «Обычно ребенок сближает мать с родителями мужа, превращает в одного из самых важных членов семьи. А здесь ситуация совершенно противоположная. Должно быть, Эллен Барслер ненавидит Язона Барслера от всей души», — ответила Делла. Мейсон глубоко затянулся, и в темноте на мгновение вспыхнула сигарета. «Не вижу другого объяснения. Меня интересует, что он сделал после того, как вышел от нас. Почему он прислал мне этот чек?» «Наверное, он отправился к ней. Вывалил ей все, что ты ему подсказал. Запугал судебным процессом и таким образом сумел вытянуть из нее, где она держит ребенка». «Вероятно». Снова наступило молчание. Делла посмотрела на часы. «Эй, шеф! Уже 10:45. Мейсон потянулся к ключу зажигания. «Нет смысла больше торчать здесь». «Бедная девушка», — сказала Делла. «Надеюсь, что мы не разминулись. Может быть, она ушла перед самым нашим приездом?» «Интересно», — задумчиво отозвался Мейсон. «Что такое важное должно произойти у Эллен Барслер? Знаешь что? Может быть, мы туда заскочим? Будем там сразу после 10, увидим, в чем дело, а потом поедем потанцевать». «Отличная мысль», — обрадовалась Делла. «В Диане есть что-то такое, от чего я не могу перестать думать о ней. Чувствуется, что жизнь у нее была тяжелой и что она еще не совсем пришла в себя». Мейсон включил скорость. «Поехали». Они помчались сквозь дождь, который стал понемногу утихать, и повернули в долину Сан-Фернандо.